Глава 9. Планета хрустальных. И вот оно, холодное царство хрустальных, где все поглощало все, перерабатывая и выплевывая ненужное. Поистине планета-паразит. Вся троица держалась рядом, и это послужило им службу быть сохранными. Все здесь было само за себя, жесткое разделение и направленность на личное выживание. Они встречали подобных, плывущих в пространстве и не пытающихся на них напасть. Их положение пока было устойчиво безопасным. Все вокруг лениво двигалось, непонятно чем занятое, похоже, это была окраина. И как на любой окраине, здесь собрались отбросы общества, обладающие слабым импульсом интеллекта и мощно направленным на выживание. Как же тут все устроено? Где центр планеты? Где жизнь более высокоорганизованных сущностей? А самое главное, где найти артефакт? И как при этом не выдать себя и выжить? Все эти вопросы гнездились в их головах. Конечно, какая-то информация, данная зареносцами, давала в общих чертах понимание структуры планеты и жизни на ней, а также вопрос иерархии. Все здесь строго иерархично и подчинено королеве. Она и только она выражает волю. Все остальное находится в немедленном исполняющем контуре. Есть приближенные особы, и выглядят они, как сверкающие льдинки, обретая некую плотность от огромного количества собранного потенциала низших хрустальных, представлявших собой очень легкое игольчатое облако. Наш вид представлял собой средний класс общества, наиболее обширный, составляющий связующую нить между низшими и высшими хрустальными. Планета кишмя кишела еще очень маленькими, летающими иголочками. Информации о них не было, и мы их назвали негласно детками. Связь между нами осуществлялась телепатически. Мы были как закрытый контур для внешнего мира и открыты полностью друг для друга. Надо сказать, что мир, в который мы попали, был красив. Представьте, огромные, объемные морозные узоры, проходя сквозь которые раздается легкий звенящий звук. И вы вбираете в себя эту морозную колоть, и одновременно перестраиваете узор. Он меняется не только внешним видом, но и своей характеристикой, служа следующим индивидам своеобразной базой эстетического, информационного и энергетического наполнения. Можно поспорить в этом перечне, что поставить вперед, так как это чисто восприятие Троицы для жителя этого места. Скорее наоборот, сначала питание, информация и только затем зрелище, если такое вообще присутствует. Планета сверкала морозными неповторимыми узорами, образуя волшебную картину царства Снежной Королевы. Входя в эти узоры, можно было путешествовать. Ты заходишь в завиток, и перед тобой необозримое пространство с ледяными стрелками, как будто растущими из земли цветами, только льдистыми и не раскрывшимися. Внутри каждой стрелки, каждого узора идет свет. И непонятно, что это, какой источник включает это свечение, и бриллиантовую игру красок, холодная, пронизывающая красота. Странник, стремительный, незримый Мурзик двинулись вглубь этого поля, и резко все трое остановились, ощутив такой удар, что, казалось, все внутри сломалось и зазвенело, и возникло понимание – сюда нельзя. Вспомнилась информация Зареносцев, и стало понятно, что значит пространство регламентировано. Ты можешь заходить только в те места и пространства, которые открыты для тебя по твоему статусу. Теперь понятно, почему зажглось красное свечение при входе в это место. Немедленно подались назад. Внутри все гремело и звенело, будто были сломаны невидимые морозные узоры. И сейчас эти осколки, касаясь друг друга, производили этот звук. Странно это было, так как внешне ты бесплотное облачко, сверкающее изнутри искорками и огоньками. Чему ломаться и греметь? Троица вернулась, казалось, в исходную точку. Но это было совсем другое место. Как будто застывшие волны, образуя коридоры из труб волн, приглашали их войти. Медленно странник двинулся внутрь. Вроде все хорошо. Движение легкое, свободное. И даже более того, внутри все восстанавливалось, наполняясь тоненькими нитями, исходящими из этих застывших волн. Разведчики вошли в коридор и медленно и осторожно продвигались по нему, памятуя о предыдущем опыте. Все было спокойно и даже комфортно. Ощущение исцеленного и наполненного организма. То, что открылось перед ними при выходе из исцеляющего тоннеля, трудно передать словами. Троица замерла, любуясь бескрайним пространством, наполненным постоянно меняющимися картинками из сверкающих иголочек льда и лучей цветного света, как будто огромный калейдоскоп предстал перед ними. Только узоры там складывались не в какой-то отраженный зеркальный узор, а напоминали целостную картину, где одно вытекало из другого, образуя некий фантазийный пейзаж. Можно было стоять и бесконечно любоваться подобным действом. Удивляло отсутствие во всех посещенных пространствах хрустальных, как будто те места, где ходишь ты, создают твое пространство. И для каждого жителя этой планеты есть параллельно такое же завораживающее место. Ну а самое главное, непонятно было, как выполнить при этом задание, где может храниться предмет, сворачивающий пространство. Можно было безошибочно исследовать эту по-своему прекрасную планету, но время, неумолимо тикающее, забирающее иллюзию надежд, призывало к действию. Все просто на Земле, целая масса информационных возможностей, и даже на чужой планете Зареносцев удалось воспользоваться неким информационным устройством. Как здесь накапливается и хранится информация, и насколько доступна? В голове странника и Мурзика одновременно возник образ капли воды и четкое мгновенное понимание. Это же источник информации! Вода впитывает в себя всю окружающую информацию и несет ее в себе, а лед – это застывшая вода. А стремительно я транслировала своим спутникам свою догадку. Перед нами огромный информационный накопитель, и необходимо найти в нем нужную информацию. Легкими щупальцами, трогая отдельные скопления льдинок, странник и стремительная пытались прочесть их содержание, в то время как неутомимый Мурзик устав от осторожности и бездействия, развернулся во всю ширь своей волшебной сути. Переместившись подальше от людей, он раскрылся огромным, сверкающим цветными фонтанчиками цветком и стал втягивать в себя эти танцующие иголочки-льдинки. Со всех сторон в сверкающее облако полетели ледяные иголочки и цветовые лучики, образуя безмолвную пляшущую пургу, имеющую направленность и усиливающуюся скорость всасывания этого сверкающего опасного острова и ледяного элемента некогда прекрасного узора. Изменилось пространство, изменился и Мурзик. Он увеличивался как-то очень быстро, и огромная шевелящаяся масса уже вызывала опасения у разведчиков. Не от того, что такой процесс вряд ли останется незамеченным, и вскоре здесь появится некая стража, а от того, что это действо не прекращалось, а только увеличивало количество и скорость принимаемого снежно-льдистого материала этой планеты. Казалось, что Мурзик сейчас поглотит всю эту цивилизацию, и создавалось опасение о его самочувствии. И как вообще остановить этот процесс? Мурзик раздувался бесплотной массой, которая, видимо, имела какие-то границы, и раздался самый настоящий взрыв. Он был беззвучным, но сила его буквально порвала это пространство, и вся троица оказалась в каком-то маслянисто-текучем месте, обволакивающем их бесплотные тела, образуя цветные чешуйки и внутри, и снаружи их тел. Это было любопытно и забавно, но непонятно и опасно. Странное это было состояние. Если раньше, поглотив огромное количество льдинок, тело облака не теряло легкости и остальных свойств, только, казалось, насыщалось, то сейчас оно обретало вес и медленно оседало вниз. Что-то неправильное было в том, но как-то сопротивляться не получалось. Лихорадочно работал мозг, пытаясь найти какой-то выход. Что это за субстанция текучая? Они нигде не сталкивались с подобным информацией. В библиотеке школы из ареносов не было. Процесс продолжался. Казалось, еще немного эта тягучая масса поглотит и навсегда вычеркнет их существование, переработав из легкого холодного облачка в тягучую тяжелую субстанцию. Все трое лихорадочно искали выход. Чужая планета, помощь извне не придет. Тело тяжелое уже наполовину перетрансформировано. Над этой текучей, засасывающей гадостью не подняться. Что это, непонятно. Рой вопросов оживил то нечто, что сумел собрать в себе сдувшийся Мурзик. В пространстве стали возникать цветные картинки, и по мере их просмотра вставала четкая и полная информация. Все не зря. Это волшебное существо сумело саккумулировать в себе целую информационную базу. И сейчас шли ответы на возникшие и продолжающие возникать вопросы. То место, куда они попали сейчас, и где увязали, теряя форму и возможность управлять своим телом, было отстойником, а проще сказать, некой тюрьмой, куда попадали неугодные и проштрафившиеся. Сами пространства вершили эти суды, и взрыв, разорвавший пространство, привел их к этому наказанию. В дальнейшем проштрафившиеся погружались в коматозное состояние и затем привлекались к самым грязным работам, когда не жаль было пожертвовать этим контингентом для блага королевы и самой цивилизации. Вся планета представляла собой отлаженный механизм, соблюдающий законы и правила этого мира. Хотелось изучать эту удивительную планету, но нужно было немедленно что-то сделать, чтобы освободиться и привести себя в надлежащее для этого мира состояние. Вот тут и пригодился модулятор реальности. Доставая вязкой мыслью его из закромов и простраивая дорожку команд и действий из мыслеформ, странник проявил в пространстве модулятор. Напрягая вязнущую и прерывающуюся мысль, запустил цепочку активации, направив устройство на себя и спутников. Ну да, не учел. Не каждый день используешь такое мощное устройство. Переместились они куда-то в совершенно пустое, унылое пространство. И тела у них были под стать полуоблачко, полулохмотья, нечто дырявое, грязное, полушевелящееся. Может, и неплохо. Все, что не делается, как говорится, к лучшему. Сейчас восстановимся, если получится, разживемся информацией и будем действовать, пытаясь вновь проникнуть в пространство хрустальных. Собирая себя и чистя перышки, троица оживала. Постепенно, благодаря воле и мыслеобразам, приводила себя в тот внешний вид, что присущ хрустальным. Тоненькими нитями, соединяясь с планетой, наполняясь силой, дышали холодом, оставляя вокруг себя облачка застывшего морозного узора. Замечательно. Даже лучше, чем можно было представить изначально по прибытию в это пространство пустоты. Что мы имеем? Связь планеты сохранилась. По этим нитям можно будет туда вернуться. Тела восстановлены. Ну, почти восстановлены. Тело Мурзика опять чудило. Разлетаясь цветными, пушистыми, плюющими волшебной пыльцой шариками, со всей дури врезаясь в морозные узоры, разбивая их, то на брызг сосулек, то на салюты снежинок, то на игольчатое облачко, запускающее свои стрелы сосульки на странника и стремительную. Его детская душа резвилась и требовала все новых игр и развлечений после столь напряженной скрытности и неподвижности и тела, и сознания.